солнце едва рассвело, небо хмурилось низкими тучами, готовыми в любой момент вновь разверзнуть свое снежное брюхо над спящим городом. Я в нерешительности замерла на пороге, глядя на лиловые сумерки, повисшие над дорогой. Не слишком ли рано я отправилась в гости к Виеру? Знать любит вставать поздно, ближе к обеду, поскольку ночи у нее отведены для веселого кутежа. Боюсь, Виер Гарольд еще спит. Но с другой стороны, вполне вероятно, он даже не вернулся домой. Его род занятий предполагает именно ночное бодрствование. Нельзя медлить. Если он ляжет спать, то слуги меня даже слушать не будут и не впустят в дом. А значит, Дирк окажется обречен, а вместе с ним и я. А если он еще не проснулся, то подожду. Но я обязана с ним встретиться, и как можно быстрее. И я решительно сошла с крыльца. Правда, при первом же шаге провалилась в снег, чуть ли не по пояс, щедро зачерпнув его валенками. Но упрямо отправилась вперед, страшась даже на миг задуматься о том, что будет ожидать меня в конце этой дороги. Виер Гарольд жил на соседней улице. Казалось бы, странный выбор места для такого богача, как он. Обычно состоятельные люди предпочитали покупать дома в центре города, тогда как окраины были отведены беднякам. Но я понимала причины, по которым Виер предпочел выбрать себе жилище здесь. Кладбище. Моя лачуга была крайней к погосту, примыкающему к западной части Хелиона. И, увы, у меня и брата были все шансы в ближайшем будущем переселиться на другую сторону кладбищенской ограды. Я украдкой шмыгнула носом, в очередной раз запретив себе об этом думать. Сейчас не время себя жалеть. Сейчас я должна думать только о Дирке. Пробираться через глубокий снег было настолько тяжело, что я не чувствовала холода, хотя мой полушубок напоминал настоящее решето. Напротив, достаточно скоро я взмокла от пота. Однако стоило мне только остановиться напротив дома Виера Гарольда, как мороз тут же напомнил о себе. Предательский ветер мгновенно забрался под одежду ледяными щупальцами, огладил мою разгоряченную кожу, а пальцы ног в промокших валенках заледенели. Я поправила на голове платок, глубоко вздохнула, набираясь решимости. В хмурых утренних сумерках дом Виера выглядел брошенным. Ни огонька, ни отблеска свечи не мелькало в его окнах. Неужели я опоздала, и Гарольд уже лег отдыхать? Стоило мне так подумать, как дверь дома распахнулась, и на высокое крыльцо вышла дородная, степенная женщина в меховом полушубке. Она восхищенно ахнула при виде улицы, заваленной снегом, и деловито принялась вытряхивать какой-то половик. «Простите!» — робко окликнула ее я, оставаясь закованной оградой. А господин Гарольд? Позже приходи, девочка, позже. Не дослушав, оборвала меня женщина. Его еще нет. А когда? Да кто ж его знает? Опять не дала мне договорить женщина. Хихикнула. Гарольд, он такой. Вечно на месте не сидится ему. Может, вообще через неделю явится. Он меня в известность о своих планах не ставит. Через неделю. От этих слов женщины я почувствовала, как мое сердце на несколько секунд перестало биться. Это даже не катастрофа. Это хуже. Это смертный приговор и для Дирка, и для меня. По всей видимости, я слишком сильно переменилась в лице, поскольку женщина вдруг перестала трясти своей тряпкой и внимательно на меня посмотрела. «Иди домой, деточка!» Уже мягче повторила она. «Замерзнешь так стоять, одежка-то на тебе так себе. Завтра попробуй стукнуться, авось повезет». И ушла, не дожидаясь моего ответа. Я глухо застонала и привалилась плечом к створу ворот. «Нет, никуда я не уйду. Я не могу ждать до завтра. Дирк умрет уже сегодня, если ему не помочь. Я знаю это, чувствую, поэтому буду стоять и ждать здесь. Я не могу вернуться домой одна. Пусть я замерзну до смерти, пусть! Я знаю, что у престола богов я встречу брата. Вдвоем нам будет не так страшно стоять, ожидая вердикта и оценки нашего земного пути. Через некоторое время опять пошел снег. Я стояла и любовалась тем, как с неба падают огромные пушистые хлопья. Красиво! Жаль, что Дирк не видит этого. Холода я уже не чувствовала. Напротив, почему-то с каждой секундой становилось все жарче. А еще очень хотелось спать. Видимо, сказались последние бессонные ночи, когда я со страхом прислушивалась к редкому прерывистому дыханию брата, боясь, что вот-вот оно прервется навсегда. Наверное, я все-таки задремала. Какой-то промежуток времени просто выпал из моего сознания. В чувство меня привел громкий смех, раздавшийся совсем рядом. Я встрепенулась и вдруг поняла, что уже не стою, а сижу в сугробе. Должно быть, не удержалась на ногах от усталости и сползла. «А она? Что тебе ответила?» Услышала я отрывок разговора, и из-за поворота улицы показалось двое мужчин. «Сказала, что наглость должна быть вознаграждена?» Услышала я ответ и новый взрыв смеха. Я попыталась встать, но ноги совершенно не слушались меня. Создавалось такое ощущение, будто они не мои, а принадлежат чужому человеку. Вообще ничего не чувствую. Я всхлипнула, вцепилась руками в створ ворот и с усилием принялась карабкаться вверх. Тем временем парочка приблизилась, продолжая беседовать друг с другом. «Ну и везунчик же ты, Гарольд!» С искренним восхищением и завистью произнес первый мужчина. «Такую красотку завоевал!» «Да, я такой!» С нескрываемым бахвальством отозвался его приятель. «Гарольд!» Я перестала дышать, не в силах поверить в удачу. Неужели боги все-таки улыбнулись мне, и господин Гарольд решил пораньше вернуться домой? Я ни за что не упущу этот шанс. «И что будешь делать дальше?» Продолжал расспрашивать Гарольда его друг. В этот момент пара приятелей поравнялась со мной. Увлеченные разговором, они даже не заметили меня, все еще силящуюся подняться из сугроба. Но пальцы упрямо не желали хвататься за обжигающий ледяной металл, а ног я по-прежнему не чувствовала, и раз за разом я бессильно оседала в пушистый снег. «Даже не знаю». Все с теми же нотками откровенного самодовольства произнес Гарольд, который был выше своего собеседника почти на голову. «Господин!» Голос задрожал и сорвался. Вместо окрика получился какой-то писк полузадушенной мыши. Товарищ Гарольда даже не услышал меня. Но вот самый интересующий меня господин замедрил шаг и кинул на меня заинтересованный взгляд через плечо. «Господин!» — повторила я, отчаянно пытаясь заставить свои ноги слушаться. «Прошу!» И попыталась схватить за полу теплого пальто товарища Гарольда, который как раз проходил мимо. «Фу ты!» Его аж передернуло от отвращения. Он замахнулся было, явно желая отвесить мне хорошую оплеуху. Но потом покосился на Гарольда и опустил руку. Неприятно хохотнул, отпрыгнув сразу на несколько шагов в сторону. «Совсем попрошайки обнаглели!» Проговорил он с демонстративной брезгливостью, отряхивая пальто, хотя я даже не прикоснулась к нему. «Уже на людей кидаются. Пойдем, Гарольд». Я больше не пыталась ничего сказать. Все равно вместо слов получается какой-то невразумительный хрип. Видимо, слишком долго я пробыла на морозе, карауля свою последнюю надежду. Что же, Виера я дождалась, но ему явно нет никакого дела до меня. Я опустила голову, почувствовав, как мир вокруг замерцал в пелене, готовых пролиться слез. Неожиданно я ощутила, как к моему подбородку прикоснулась чья-то рука, затянутая в дорогую кожу теплых перчаток, легкий нажим, и вот уже я гляжу в спокойные и очень внимательные глаза Вира Гарольда. «Гарольд, да оставь ты ее!» — раздраженно посоветовал другу незнакомый мужчина, который предпочел остаться поодаль. «Сейчас будет рыдать навзрыд, небылицы рассказывать, да денег просить. Пойдем уже, выпьем горячего вина». Я заметила, как по лицу Вира Гарольда пробежала быстрая, недовольная тень. Неужели он в самом деле сейчас уйдет, послушавшись приятеля? «Мой брат!» Замерзшие губы никак не желали шевелиться. Я так много хотела сказать этому господину, но в итоге раздавались лишь невнятные восклицания. «Прошу!» «Сколько ты уже здесь?» — спросил он, пропустив мимо ушей мою попытку объясниться. «Час? Два?» Я лишь пожала плечами. «Не помню. Наверное, намного дольше. Да разве это имеет значение? Там, в быстро остывающей лачуге, сейчас умирает мой брат. И Вир Гарольд должен, просто обязан пойти со мной. Пожалуйста!» Голос неожиданно окреп, и слово вырвалось криком. «Прошу, мой брат!» «Да у тебя жар!» — констатировал Вир, прикоснувшись к моему лбу и тут же отдернув руку. «И сильный! Далась тебе эта бродяжка!» Гневно фыркнул его друг, по-прежнему не делавший ни малейшей попытки подойти ближе. «Гарольд, дружище, ну что ты в самом деле дурью маешься? Оставь ее и пойдем. Продолжим обсуждать прелести Виерисы Агнесы в более приятной и теплой обстановке». Но Виер его не послушался. Мгновение, и я вдруг почувствовала, как поднимаюсь в воздух. Это он без малейшего усилия взял меня на руки и отправился к крыльцу. «Совсем с ума сошел!» — печально констатировал его приятель и поспешил за нами. «Гарольд, девчонка-то хоть симпатичная? Или страшилу какую волочишь?» Он говорил еще какие-то скабрезности, перечислял, что они могут на пару со мной сделать перед тем, как накормят до отвала и дадут пару монет. Но я не слушала. Я была готова к подобному повороту событий. Если честно, я шла сюда, уже понимая, что в оплату могу предложить лишь свое тело. Ну, или жизнь. Смотря что господину Гарольду окажется нужнее. Он ведь некромант. И некромант, как говорят, неплохой. А этой магической братии всегда требуется кровь девственниц, поскольку лишь она, по поверьям, открывает двери между миром живых и духов. К тому же по Хелиону ходили настоящие легенды о любвеобильности и страстной натуре господина Гарольда. Даже среди бедняков шутили о постельных подвигах некроманта, который ничуть не гнушался иметь одновременно две или три любовницы из самых разных сословий. Те, к слову, частенько устраивали шумные выяснения отношений между собой и даже драки. Однажды я сама видела, как стражники растаскивали двух прихорошеньких девушек, сцепившихся не на жизнь, а на смерть, у этого самого крыльца. А сам Гарольд с каким-то из друзей шумно подзуживал красоток, обещая выигравшей незабываемую ночь. Понятия не имею, исполнил ли он свое обещание, но через пару недель я видела его на городской площади под руку уже с другой, которая не участвовала в этой драке. Впрочем, спутницы у него менялись так часто, что многие делали ставки. Как скоро господину некроманту придется пойти по второму кругу? До поры до времени его спасало то, что он с равным удовольствием привечал в своей постели и замужних дам, и незамужних. Да и обществом крестьянок не брезговал, не говоря уж о дворянках и просто состоятельных горожанках. Удивительно, но при всем этом некромант каким-то чудом умудрялся избегать разборок с разъяренными мужьями, обнаружившими, что по его милости обзавелись прекрасными рогами, хотя никогда не делал секретов из своих многочисленных похождений. Должно быть, обманутые супруги опасались связываться с магом, которому была подвластна магия смерти. Мало ли, какого духа призовет себе на помощь Виер, будучи вынужденной защищаться. Наверное, могло бы показаться странным, что я желала попросить помощи именно у некроманта. Но, во-первых, все хельвинские целители мне все равно отказали. А во-вторых, кому еще под силу отогнать вечного странника от постели моего брата, как не некроманту, которому дана власть над миром духов? Все эти мысли пронеслись в моей голове за один миг, пока господин Гарольд нес меня в свой дом. Я все пыталась сказать ему о Дирке, который ждал моего возвращения, но дар речи словно покинул меня. Я чувствовала себя так, будто сплю и никак не могу проснуться. То на пару мгновений теряла сознание, то вновь приходила в себя. Казалось, будто этот путь к заснеженному крыльцу никогда не закончится, хотя он наверняка занял не больше пары минут. Неожиданно я обнаружила, что лежу на кровати. А та самая женщина, которая не так давно посоветовала мне не дожидаться прихода Виера, деловито стаскивает с меня валенки и полушубок. «Брат...» Опять просипела я, сделав попытку схватить ее за руки. «Мой... брат, неужели ты с самого утра там стояла?» Громко ужаснулась она, не слыша моего шепота. Это же жуть, сколько времени прошло. Одежка-то на тебе, дырка на дырке. И опять провал в памяти. Когда я открыла глаза в следующий раз, то увидела Гарольда. Он сидел под ремня и хмурил брови. Одна его рука приятно холодила мой лоб, а второй он держал меня за запястье, словно считал пульс. «Господин, прошу, мой брат!» Я чуть не плакала, не понимая, почему меня никто не слышит. Неужели все зря? Неужели Дирк так и не дождется помощи? Темно-карие глаза некроманта странно блеснули, когда он взглянул на меня. А в следующее мгновение он приложил указательный палец к моим губам, не дав вымолвить и слова. «Спи!» Властно приказал он, и мои веки сами собой отяжелели. «Поговорим позже». «Вы не понимаете». Я понятия не имею, сказала ли это вслух или только подумала. Сил сопротивляться магии Вира Гарольда у меня не было. И я мягко скользнула в объятия сна.